Керкалас. Ирис, богиня радуги, раскинула свой многоцветный переливчатый плащ над полуостровом, от залива до побережья Азии. Самым быстрым судном у причала был высоконосый финикийский корабль. Сафо и ее небольшая свита уезжали из дома вместе с торговцами, отправлявшимися в Коринф. Она вложила в руку капитана серебряную двойную драхму, и ей указали на шатер в средней части корабля. Для нее были расстелены подушки и меха, устроена кровать из овечьих шкур и тонкого полотна. Она потребовала кубок лесбийского вина. Ниоба, которая вновь последовала за ней в изгнание, жестом удалила остальных слуг и налила его для своей госпожи. Но Сафо отпустила ее и пила в одиночестве. У ее матери не было сил идти на пристань. Из ее друзей, молодежи, с которой она играла и пела перед пиррой, не пришел ни один. Опасно быть другом Сафо. Но ее больно задело то, что средний брат, Евригий, не стоял на пристани с младшим, Ларихом. У нее под ногами начались колебания, и полоса воды показалась между ней и Ларихом, между ней и причалом. Она наблюдала, как он удаляется, становится все меньше и меньше. Что же такое расстояние, если оно может стирать вещи, словно их никогда и не было? Возможно, это еще один бог, один из тех, которых знают моряки. Напускная храбрость, которую она ощущала, стоя у своего очага с матерью и братьями, улетучилась. Впервые она была совсем одна в пустоте, плывя между двумя перевернутыми куполами неба и океана. Судно держалось берега, когда они проходили Хиос. Когда остров стал виден, капитан по предварительной договоренности дал ей знать. Это было место, где погиб ее отец, в этих водах. Камушек вынула из волос цветок и бросила его в волнующиеся воды. С ней путешествовала тайная спутница Эрату, муза, которая больше всего любила поэзию. Она нашептала, что так было установлено, чтобы дочь Скамандронима путешествовала в дальние края, неся чужестранцам свои песни. Сафо привыкла к качке и крену корабля. Она держалась за поручень часами, пока прекрасная муза помогала ей сочинять оду к небесным вратам, которые охранялись большими тучами, слагавшимися в храмы и колоннады с одной и с другой, во время состязаний, когда Аполлон играл на своей арфе. Она вынашивала строчки, подбирая и отбрасывая слова. Она желала создать совершенный труд, ведь юная Сафо осталась в прошлом, и поэт в ней стал более мощным, чем раньше. Отъезжая в чужие земли, она поклялась всегда петь на своем родном иолийском диалекте. Она думала на нем, в нем жила вся ее эмоциональная жизнь. Она сделает лесбийское произношение кольцом от одного бронзового порога до другого бронзового порога, где встречаются день с ночью. Нарисованные глаза корабля находили дорогу в неразмеченных водах. Судно достигло восточного порта Коринфа на третий день без происшествий. Коринф — город искусного мастерства, город Периандра. Маленькая группа высадилась, и ее кастрат умудрился нанять крытую повозку. Она выслала вперед гонцов и направилась к вилле Ориона. Для этой встречи она напомнила себе, что она Сафо, чья слава здесь, в Коринфе, такова же, как и во всех местах. Орион вышел приветствовать ее, и его слова стали крылатыми. Сафо с вдохновленным умом, что ловит птицу на взлете, цветок, едва он раскрылся. Росу на листке и в сердце, моя радость от этой встречи неописуема. Прежде чем ты уедешь, я прошу научить меня твоим песням. поскольку со времен Гомера не было никого, кто сочетал бы такую простоту с такой глубиной. Сафо улыбнулась. Его упоминание о ее отъезде означало, что в Коринфе нет места двум поэтам. Однако она была благодарна за сегодняшнее гостеприимство, а также за его изящную манеру говорить, которая делала вещи ясными и подтверждала ее тайное желание продолжать свое путешествие на запад и поселиться в Сиракузе, колонии эллинов, известной своей утонченной любовью к удовольствиям. Рабы Ориона отвели ее в пышные покои, где была приготовлена ванна. Расслабляющее тепло ароматной воды, тонизирующие кожу масла разогнали усталость путешествия. А в ее честь было устроено празднество. Она ела и пила, и ее уговорили показать свои песни. После этого зашел разговор о том, в каком направлении она собирается путешествовать дальше. Да-да, конечно, Сицилия. Орион не сомневался в том, что она конкурент. Там множество процветающих городов. Если бы это касалось меня, то моим выбором стал бы Сибарис. Это эгейская колония в заливе Тарентума. Но для женщины одной Сибарис, пожалуй, пользуется дурной славой. Это город, куда мы посылаем наших самых хорошо обученных проституток. Согласен, Сиракузы предпочтительней. Они основаны полтора столетия над Коринфянами, очень цивилизованный город. Они умеют жить, поверь мне. Сафо поверила ему, поскольку видела, что он праздный человек. Возможно, лет на 10 старше ее, любящий роскошь и приятную жизнь. Лишь острые глаза, оценивающие все, что происходит перед ними, выдавали поэта. Он и Сафо очень интересовались друг другом. Она изучала его стиль, лирический, как и ее собственный, но с более мягкой, почти восточной аллитерацией. Именно он в свое время превратил празднество Диониса в театральное действо. «Да, я могу рекомендовать тебе Сиракузы. Там лелеют все искусства, особенно поэзию. Это и заставило меня подумать о них. И твои слова запали мне в мысли. Но единственное...» «Да?» Он, казалось, не знал, как начать. Орион до этого был так разговорчив, что Сафо слушала с необычным беспокойством. «Как поэта, который поет везде, где говорят на эолийском наречии, на котором, как тебе известно, говорят везде, как Сафо, тебя будут свободно принимать в обществе. Но как женщину? Ну, твой пол не имеет свободы приходить и уходить по своему желанию. Тогда это так же, как в Афинах. Благодарю богов за то, что я родилась на Лесбосе. Я оставлю мои привычки при себе. Надеюсь, тебе это удастся». Она обратила внимание на неуверенность, сомнение в его голосе. Периандр, тиран, прослышав, что поэт Сафо находится в Коринфе, пригласил ее и ее хозяина на пир. Вилла его находилась на песчаном берегу, и бассейны ее были наполовину внутри, наполовину снаружи, со звоном падая миниатюрными водопадами. Стены были из разнообразного цветного мрамора, с прожилками от лососевого цвета до лавандового, в то время как колоннада была чистейшей белизны. Периандр, некогда отличавшийся мощным сложением, ныне стал грузным, с намеком на обвисание подбородка и ног у колен, отчего выглядел старше своих 40 лет. Он по-прежнему был великим правителем, одним из 7 мудрых мужей известного мира, и он оказал Сафо честь, выступив ей навстречу и сжав ее ладони в своих. «Блестящий оратор с Лесбоса!» — приветствовал он ее. У него было приготовлено вино с Лесбоса. И, совершив возлияние, он поблагодарил сотрясателя земли Посейдона за то, что тот в целости и сохранности доставил в его землю такое драгоценное сокровище. Внесли первую перемену блюд. Но главными блюдами этого вечера были песни Сафо и Ориона. Она пела его песни, а он отвечал ее песнями. Это был великолепный обмен. Сам Периандр, по его собственным подсчетам, сочинил 2000 стихов и афоризмов, но в такой компании он отказался исполнять их. «Как? Ведь у меня здесь два самых знаменитых певца Эллады. Они не назовут меня мудрым из-за пустяков», — пошутил он. Орион начал одну из ее сладчайших песен. «Я роскошь люблю». В строках Ориона она выдерживала тот же метр. Периандр был восхищен. Орион коварно дал ее описание Питтака. «Ворчливому старику и юности нельзя жить вместе». Вся компания рассмеялась. Она ответила стихами Ориона в своем разговорном стиле и на их местном лесбийском диалекте. Это было неотразимо. Тогда Орион спел ее знаменитую песню о голубях. «Стала в них холодную сила жизни, и поникли крылья». В конце вечера Периандр спросил: «А каково, о златоустая Сафо, соотношение между жизнью поэта и его трудами?» «Это единое целое, господин. Мои песни — выражение моей жизни, сколь бы горькой она ни была. Много раз в высокой пире я наблюдала за голубкой и понимала ее». Орион приберег под конец стихотворение, которое было известно по эллинским колониям и за их пределами. Хотя их мало, но это розы. Периандр и его свита рукоплескали, настаивая на том, чтобы теперь Сафо исполнила свои песни. Она открылась возвышенному ритму музыки. Ее тело было лишь отчасти видно, когда она склонилась над своей лирой. То, чего не было видно, чувствовалось в ее словах. Безумное от страсти ее колдовство вливалось в сердца слушателей. Периандр, строитель храма, архитектор портика на перешейке Коринфа, богаче, чем Мидас, в виде пошлины собиравший как совъезжавших, так и покидавших его владения, рассказывал царям и царевичам: «Сафо пела мне свои стихи». Когда в порту появился следующий торговец, держащий путь на Сицилию, новость сообщили Сафо, и, распрощавшись с Орионом, она вместе со своей свитой поднялась на корабль. Первый день они плыли через узкий пролив, с каждой стороны была почти гористая местность. Они укрылись в заливе к востоку от Иттаки, прежде чем верить себя на 600 стадий открытому морю. Готовясь к этому, они отправились на север к Левкасу, чтобы запастись свежей водой. Ветры на этом участке были неравномерными, и они едва не разбились об ужасные скалы, которые оказались мостом между морем и небом. Присоединившись к ней у бортика, капитан поведал историю о множестве преступников, сброшенных из башни на левкасских высотах. Сафо передернула: «Какая ужасная судьба!» Капитан пожал плечами: «Только для виновных, поскольку к их плечам привязывали больших птиц. И, говорят, те, кто был невинен, мягко опускались в объятия друзей, ждавших в лодках внизу». Сафо покачала головой. История была неправдоподобной. Маленькие лодки наверняка разбились бы об эти вертикальные гранитные стены. Даже их собственный, гораздо более крупный корабль казался ей отданным на милость ветров, которые с легкостью могли швырнуть его и разбить об эту гигантскую белую скалу. Капитан заверил ее, что он проходил здесь несчетное число раз, и он вел их судно в маленький залив без неудач. В полдень они надежно встали на якорь, и Сафо высадилась, чтобы посетить место казней. Ее объяснением было, что то же самое было известно своим святилищем Аполлона. Она взбиралась туда ради красок облаков над ней и ради диких цветов, что прятались в щелях скал. Она взбиралась ради Аполлона, Аполлон и его сестра Артемида были красивейшей парой детей, происходящих от отца неба. Она думала об узниках и их птицах-спасительницах и гадала, возносили ли они свои последние мольбы в святилище. Но большей частью она поднималась туда потому, что должна была, поскольку она была ведома странным, необъяснимым влечением. Наверху шла линия колоннад, того типа, которого она никогда раньше не видела. Их капители были в крупных резных мраморных листьях повторяющегося вида. Орфист внушил ей после этого совершить высочайший подъем туда, где море сливается с небом. Вот должно быть место смерти. Ветер, холоднее, чем она когда-либо ощущала, сметал ее. Глубокая лента моря, казалось, была всем, что скрепляло мир вместе. Она быстро нагнулась и положила дикие цветы, которые нарвала, на алтарь. «Надеюсь, ты не одинок здесь», — прошептала она Богу и кинулась вниз, к кораблю, не останавливаясь, чтобы перевести дух. Она не знала, почему это место так странно на нее подействовало. Назло угрожающему поведению неба, капитан решил не откладывать отплытие. Весть об их плавании в Сицилии, должно быть, достигла Эгеи, этого непроходимого места под морем, где рождались ветры и бродили во всех направлениях. Небо имело основание гневаться и периодически посылало свой гнев в ужасном неистовстве и штормах. Не был ли он кастрирован своим собственным сыном, Кроносом? Подчас он открыто рвался пролиться вниз дождем, который хлестал так, что люди не могли открыть глаз. Судно швыряло вниз и бросало на гребни скал. Сафо не сомневалась, что их вот-вот потопит, что она и все на борту погибнут, проглоченные гневом неба. Она не желала, чтобы смерть застала ее скрючившейся вместе с ее женщинами под спущенным шатром. Лучше ей встать в одиночку, ухватившись за любую поддержку, какую сможет найти. Пусть ее бьет море. Качает Посейдон, хлещет дождь и треплет ветер, она не станет молить о пощаде. Она не станет молить вообще. Глубоко в ней плясало безрассудство, которое радовалось деяниям этих богов. Это будет блестящий конец — уйти под грохот тысяч цимбал и спить роковой пены. Она подняла лицо к силе, которая набрасывалась на нее. Когда буйство стихий выдохлось, и она стояла, мокрая и дрожащая, она заметила другого пассажира. Он взошел на борт в Коринфе, но держался обособленно. Ее женщины говорили, что он был владельцем корабля, крупным торговцем из царского рода. Она с любопытством взглянула на него, поскольку они выстояли шторм вместе. Его темные глаза наблюдали за ней, с той же силой, как и буря, которую они только что пережили. Он сделал единственный комментарий. «Тебе это понравилось?» Она рассмеялась, встряхиваясь, как мокрый пес, встряхивая морскую воду с ресниц и волос так, чтобы видеть его более ясно. Она знала его лицо. Он был среди гостей Периандра. Мгновенно его имя вспомнилось ей. «Керкалос», — сказала она. Он поклонился и, будучи таким же мокрым и перепачканным, как она, представлял собой столь комичную картину, что она снова рассмеялась. В это время ее женщины выползли из-под укрытия и повели ее к отгороженной занавесками лохани. Они исхитрились вскипятить воду на древесном угле. И когда она пролилась на нее, веки ее опустились, а члены ослабли. Необа дала ей несколько глотков вина, подарок от того пассажира, и растирала ее тело, пока в нем вновь не забурлила ее собственная горячая кровь. Если Дельфы были пупом земли, то Сиракузы были ее сердцем. Гавань приветствовала их нарядным красным судном с Самоса, легко покачивавшимся на якоре. Они скользнули мимо кораблей с разрисованными парусами, кипрских и финикийских, стройных сицилийских и величавых египетских галер. Узкие проливы, соединявшие гавань с сушей, были соединены мостами. Появился Керкулос и устроил так, чтобы Сафо со своими спутниками была первой высажена на берег. «Я требую права видеть тебя своей гостьей», — сказал он ей. «Поскольку мы разделили пир и 600 стадий в открытом море, едва не превратившемся в реку Стикс». Сафо подарила ему самую очаровательную улыбку. Она предполагала, что он попросит об этом. У нее заняло бы время подыскать подходящую виллу. Ее люди были заняты погрузкой сундуков в маленькую лодку, а она несла узел. «Можно?» — спросил Керкулос, предлагая забрать его у нее. «Нет». Это было сказано резко, совсем без обаяния, а потом, смягчившись, «Там саженцы виноградных лоз». «Я знаю, в этой земле нет недостатка в виноградниках, но они отправились со мной в изгнание, а не из дома». «Нежная Сафо», — пробормотал он, — «неужели ты действительно так опасна великому Питтаку?» Она решила, что в сухом виде он очень красив. Это было лишь наблюдением, лишенным всякого интереса, исключая то, что она любила красивых людей и вещи, предпочитая их заурядным. На многолюдной дамбе она впервые услышала язык варваров. Звучала там и аттическая речь. Город был обращен к ленивому Южному морю. Разноцветные навесы были натянуты над главной улицей, чтобы защитить проходящих от летнего солнца. «Богини-покровительницы удовольствий правят здесь», — сказал ей Керкулос. И первая среди них — Котитто. Сафо ничего не сказала. Она все впитывала. Котитто была богиней чувственности, и это действительно был ее город. В Митилене статуи были полностью задрапированы, а здесь юный Аполлон был свободно стоящим, нагим и сексуально привлекательным. Дионис, сопровождавший сатиров с острыми ушами, с вожделением взирал с фриза, на котором игриво выступали раздетые женщины. Мужские органы, выполненные из терракоты, продавались как украшения и как амулеты. Мужчины, ниже пояса имеющие тела коней, смотрели на нее с колоннад в виде бронзовых изображений, исполненных по обету. Мраморная плоть, окружавшая ее, казалась более живой, чем ее собственная. Мимо проходили женщины, сопровождаемые рабами, но в нарядах более вызывающих, чем те, которые она знала. Она изумленно смотрела на эвпигию, фальшивые ягодицы, ведь в действительности природа не наделила эту область женского тела такой полнотой. Она видела амоггину, делавшую одежду, казалось, парящими в воздухе. Женщины наряжались в шелка из Ассирии, из коса, и носили покрывала из тарантины. Пеплосы увлажняли, чтобы, прилипая к плечам, они полностью обрисовывали грудь. «Это называется влажные одежды», — заметил Керкулос, проследив за ее взглядом. «И женщины, которые их носят, совершенно уважаемы. Проституток ты узнаешь по фессалийским золотым украшениям, отделанным цветами. Это их знак».